Глава 28. Где правда, а где ложь? Услышав это, я застыла на месте, чувствуя, как кровь леденеет в жилах. Его слова стали для меня ударом хлыста, хлестким, болезненным и внезапным. Вчера он называл меня по имени так ласково и чувственно, что мне хотелось счастливо улыбаться. А сегодня обвиняет мою мать в предательстве? Да как он посмел? «Что ты сказал?» Словно робот повторил Костя. Его голос был глухим и безжизненным, а взгляд метал молнии. Мне даже страшно стало. Отчим был словно непоколебимая скала, возвышающаяся над волнующимся морем. «Мне в третий раз повторить? Отец, это она тебя подставила. Передала инфу Адасевичу», — процедил сквозь зубы Игнат. «У тебя есть доказательства, сын?» — спросил Костя. «Доказательства? А тебе мало того, что я слышал?» — сказал тот с вызовом. «Она разговаривала по телефону». Метнул он быстрый взгляд на маму, лицо которой было болезненно бледным, и сказала, что все сделала так, как он и просил. «Что именно сделала?» — почти ласково задал новый вопрос его отец. «Ты слышал?» «Нет. Но того, что я слышал, вполне достаточно», — вздернул подбородок Игнат. «В конце она сказала, что ее часть выполнена. То есть на основе этого ты утверждаешь, что Лена предала меня?» Костя неожиданно схватился на за плечо, и тот вздрогнул. «Я правильно тебя понял, сынок?» Игнат гневно уставился на отца. «Правильно. Она та самая крыса, которую ты ищешь». Еще один удар обжигающего хлыста. Я сорвалась с места, бросилась к маме и взяла ее под руку, стараясь показать, что я с ней. Только мама даже не взглянула на меня. Продолжала смотреть на Костю и Игната. Я вдруг поняла, что ее трясет. «Боже, бедная мама». «Ты не лжешь?» — спросил Костя тихо. «Зачем? Думаешь, хочу оболгать твою любимую?» — ядовито спросил Игнат. Он явно был зол из-за того, что отец не верил ему безоговорочно. И эта злость волнами исходила от него. Я чувствовала ее кожей. И сама начинала злиться. «Да как он смеет? На мою маму? Ради чего? Зачем?» Воцарилась тишина, настороженная, оглушающая. Такая тишина стоит на кладбище вечерами, когда никого из живых людей там нет. Зловещая тишина. Костя отпустил сына и повернулся к маме. «Лена?» — позвал он ее по имени. Как-то жалостливо позвал, будто не веря в это. «Это правда ты?» «Нет», — прошептала мама испуганно. И я чувствовала, что она дрожит сильнее. «Это не я, любимый! Это не я!» По каменному лицу Кости заходили желваки. Он перевел взгляд на Игната, который презрительно смотрел на маму. «Лена!» — передразнил он отца. «Неужели ты не хочешь рассказать правду?» «Это не я. Утром я звонила только доктору», — повторила мама, не в силах справиться с дрожью. И я почувствовала, как дрожь в ее теле становится сильнее. «Зачем?» — спросил Костя. «Мне нужна была консультация», — ответила мама. Мне стало не по себе. Камер внутри дома нет. Так решил отчим, потому что не хотел жить под наблюдением, как сам говорил. Камеры только снаружи. Значит, проверить справедливость слов Игната невозможно. Неужели Костя поверит сыну? Я вдруг уловила знакомое неприятное ощущение беззащитности. И следом пришло отчаяние. Ну как же так? Почему все вышло именно так? Зачем Игнат делает это? Моя бедная мама. За что ей это все? Я сильнее сжала мамину руку, и мама с благодарностью на меня посмотрела. Снова воцарилась тяжелая тишина, которую хотелось разогнать, крича во все горло. Костя никого не обвинял, ни Игната, ни маму. Просто стоял, смотрел в пол и молчал. И это было хуже, чем если бы он кричал от ярости. Возможно, еще немного, и бушующее море сокрушит непоколебимую скалу. Он явно не знал, кому верить, единственному сыну или любимой женщине. Мне стало его жаль. «Мы можем это проверить», — раздался знакомый мужской голос. Тишина была разбита. В гостиной из кабинета появился начальник службы безопасности. Мужчина лет 35, крепкого телосложения, с щетиной, которую принято считать сексуальной, и спокойным, но внимательным взглядом серых глаз. Он, видимо, снял пиджак и оставался в рубашке с закатанными рукавами и без галстука. Если на Серже это смотрелось артистично и стильно, то на главе службы безопасности брутально. Рубашка облегала рельефные мышцы и подчеркивала суровую мужественность. «Поясни, Антон», — перевел на него взгляд отчим. «Если Елена Николаевна звонила кому-то по телефону, мы сможем это отследить», — пояснил мужчина. «Детализация звонков покажет, кому и когда Елена Николаевна звонила. И мы сравним это с тем, что рассказал Игнат». «Да, хорошо», — тяжело кивнул отчим. «Я могу попросить у вас телефон?» — спросил Антон, глядя на маму. В отличие от Кости, начальник службы безопасности был спокоен, словно оказался в своей стихии. «Да», — не сразу, но ответила мама. Она протянула ему телефон в нежно-розовом чехле и беспомощно взглянула на Костю. Антон забрал у нее телефон. «Сколько времени на это нужно?» — задал ему вопрос отчим. «Постараемся сделать все максимально быстро, Константин Михайлович», — уклончиво ответил тот. «У меня есть свои люди в офисе оператора». Он вернулся в кабинет отчима, где кроме него находилось еще несколько сотрудников службы безопасности. А мы остались в гостиной вчетвером. Мама, Игнат, Костя и я. Игнат хотел уйти, но отец не отпустил его. Велел остаться и ждать, что скажет Антон. Отчим грузно опустился в кресло, не говоря ни слова. Он будто погрузился в свои тяжелые мысли. Игнат с размаху уселся на диван. Мы с мамой опустились на другой. Она была все такой же болезненно бледной. И я даже принесла ей воды, но мама от нее отказалась. «Жаль, что ты мне не веришь, отец», — с непонятным отвращением произнес Игнат. Он смотрел на мою маму, и его глаза полыхали ненавистью. А вчера в них была нежность, от которой я умирала и возрождалась, как птица Феникс. В голове промелькнула отчаянная мысль. А вдруг... Вдруг он не лжет? Он ведь не такой, мой Игнат. Он бывает равнодушным, резким, грубым. Но он не подлый. Он дважды меня спасал, но... Разве мама может быть предательницей? Нет, не может. Мама тоже не такая. Она искренне любит Костю, я же знаю, я же вижу. Она не сможет предать его. Как назло в голове всплыла встреча со Станиславом, добрым другом мамы, о котором она не очень-то хотела говорить. «Передай Леночке, что я буду ждать ответа, как соловей лето», — пронеслось в голове. А вдруг... Вдруг Оксана на самом деле мне соврала, и Стасик приходил не для того, чтобы позвать маму обучать своих девочек. Вдруг он хотел... Хотел именно этого. С ее помощью что-то узнать о Константине Елецком. Я взглянула на маму, которая смотрела бездумным взглядом на кофейный столик. Что будет, если это она, предательница? Нет. Я не имею права думать так о своей маме, единственном родном человеке. Это отвратительно. Но и думать об Игнате, как о том, кто специально хочет ее очернить, не могу. Как же больно. Только вот Костя больнее в несколько раз. Я взглянула на него и поняла, что он, хотя и выглядит спокойно, на самом деле едва держится. Тогда я встала и, сказав, что сейчас вернусь, ушла на кухню. Сделала чай из липы и мелиссы, добавила меда. Так учила меня бабушка Галя. Принесла в гостиную и разлила по чашкам для всех. И все это в абсолютной тишине, от которой по телу бежали мурашки. Ни Игнат, ни мама к чаю не притронулись. Зато Костя с благодарностью взглянул на меня, улыбнулся краем губ и тихо сказал. «Спасибо, Яра». Было страшно. Ожидание было сродни пытке. Минуты тянулись долго. Время будто замедлило бег. Но когда Антон позвал отчима, я испугалась еще сильнее. Отчим ушел в кабинет и несколько минут не выходил оттуда. «Признайся сама», словно невзначай обронил Игнат, листая какой-то журнал, но не останавливаясь взглядом ни на одной странице. «Отец любит покаяние. И дает шанс. Всем дает шанс. Тебе тоже может дать». «Перестань», — прошептала мама, почему-то прижимая руку к животу. «Зачем ты это делаешь?» «Что делаю?» — поднял бровь Игнат. «Выживаешь меня из этого дома. Что я тебе сделала? Полюбила твоего отца?» В мамином голосе проскальзывали истерические нотки. «Я не виновата в том, что он бросил твою мать, Игнат». «Какая ты забавная», — усмехнулся он. «У тебя неплохо выходит роль жертвы». «Игнат, хватит», — нахмурилась я. «Я ничего не делал», — сглотнув, ответил Игнат, задержав взгляд на мне. «А вот твоя мать сделала самую большую ошибку в своей жизни». «Я же сказала, хватит!» — почти взмолилась я. В это мгновение дверь кабинета распахнулась, и оттуда вышел Костя с потемневшим лицом. Он стремительно подошел к сыну, схватил за грудки и поднял. Занес дрожащий от напряжения кулак для удара, но не ударил, так и держал напротив лица. Игнат смотрел на него с презрением, но защищаться даже не пробовал. Просто ждал, что его ударят, безвольно опустив руки. На меня накатила слабость. В ушах зазвенело. Солгал. Он солгал, чтобы обвинить маму. «Нет, нет, Игнат, ты же не такой. Зачем?» «Зачем?» Почти прорычал Костя. «Ты же знаешь, что и так по уши в дерьме. Для чего ты решила говорить Лену, сопляк? Захотел добить меня? За что, Игнат? Ты же мой сын. Мы же должны быть в одной команде. Ты...» Не договорив, отчим отпустил Игната. «Значит, не веришь?» — спросил тот. «С телефона Елены Николаевны сегодня был совершен лишь один звонок. Доктору. — сказал появившийся следом за Костей Антон, и я нахмурилась, не понимая, зачем мама звонила врачу. «У нее что-то со здоровьем?» «Мы провели детализацию, а также осмотрели сам телефон. Связались с доктором, с которым Елена Николаевна разговаривала. Проверили его, он чист. Может быть, ты что-то перепутал, Игнат? Может быть, тебе послышалось? Или ты не так что-то расслышал?» «Я, по-вашему, ненормальный?» — вызверился тот. «Значит, она взяла телефон у кого-то и сделала новый звонок». «У меня?» — зачем-то спросила я, не узнавая свой голос, ставший чужим, и достала свой мобильник. «Проверьте его тоже, чтобы никто не сомневался в нашей с мамой честности. Да, может быть, мы не так богаты, не из того самого высшего общества, но и она, и я знаем, что такое достоинство». Я отдала телефон Антону и взглянула на Игната со злостью, которая колола меня изнутри. Он тоже смотрел на меня, непонимающе и растерянно, будто не ждал этих слов. «Ярослава, тебя никто не обвиняет», — нахмурился отчим. Игнат ясно дал понять, что мама звонила с чужого телефона. «А значит, что, скорее всего, с моего. Я хочу, чтобы его тоже проверили», — твердо ответила я, стараясь справиться с подступающей истерикой. «Не хочу жить в этом доме, ловя на себе взгляды, будто я пособница-предательницы. Пусть все будет честно и открыто». Мой телефон в руке начальника службы безопасности зазвонил, и тот, глянув на экран, коротко оповестил. «Вам звонит некто Серый». «Это Серж. Перезвоню потом», — отмахнулась я. «Идите и проверяйте». Дождавшись отмашки Кости, Антон ушел. Вернулся довольно быстро и, глядя на начальника, покачал головой, давая понять, что все чисто. Я забрала телефон, полоснув Игната злым взглядом. Мама встала, хотела подойти к Игнату, сказать ему что-то. Но ей стало нехорошо. Она покачнулась, и Костя подхватил ее, чтобы не упала. Кажется, у нее понизилось давление, и отчим повел ее наверх в спальню, осторожно придерживая за талию. «Вернусь и поговорим», — сказал он Игнату, не поворачивая головы. И хотя его тон был почти спокойным, я поняла, что разговор будет не просто серьезным, а жестким. Но Игнат, кажется, не испугался. Вел себя нарочито смело, как человек, уверенный в своей правоте. Воскресное солнечное утро превратилось в унылый серый день. И хотя солнце светило ярко, падая из окон на стены, на душе было темно. Игнат стал для меня предателем. Я встала и тоже направилась на второй этаж. Хотелось добраться до своей комнаты и ополоснуть холодной водой лицо, потому что изнутри меня будто выжгло. Так сильно все горело. Игнат нагнал меня у лестницы, схватил за локоть и развернул. «Яра», — как-то беспомощно сказал он. «Не трогай меня», — попросила я. Но Игнат не убирал руку, поэтому мне пришлось сделать это самой. Я стряхнула его ладонь, и он стиснул зубы. «Ты настолько сильно ненавидишь мою мать, что готов обвинять ее во всем?» — прошептала я. Видя его лицо так близко, еще больше захотелось реветь, но я держалась. В янтарных глазах Игната вспыхнуло пламя. «Настолько», — ответил он. «Но послушай, я...» Мне не хотелось слушать этого человека. И я толкнула его в плечо, стараясь не заплакать. «За что?» — прошептала я, сжимая его футболку на плече. «За что ты так с нами, Игнат?» «Думаешь, я сделал это специально?» — спросил он с внезапной яростью, заострившей черты его лица. «Думаешь, твоя мать такая святая? Настоящий ангел?» «Нет, не думаю. Но думаю, что ты сущий дьявол!» — ответила я, и перед глазами возникла кровь. «За что?» — повторил за мной Игнат. «А ты со мной так за что?» «Я не врал. Твоя мать предала моего отца. Предала!» Я закрыла ему рот ладонью. «Не надо!» — попросила я сквозь подступающие слезы. Мне было страшно. Очень страшно. «Перестань. Ты же не такой, не такой. Не порти все, пожалуйста, Игнат!» Он коснулся моей руки, отчего я задержала дыхание. «Считаешь меня тварью, да? Как и отец, окей. Думайте, что хотите. Считайте меня кем угодно, хоть дьяволом. И забудь о том, что было между нами вчера, поняла? И слова мои все забудь. Ничего не было. Ничего!» «Это ты забудь!» — ответила я, почувствовав острый стыд за то, что позволила ему сделать вчера. За свои ощущения, за мысли, за желания. Проклятие! «А я и не вспоминал», — оскаблился Игнат. «Лучше скажи, зачем тебе звонил Серж?» «Какая тебе разница?» «Откуда мне было знать, зачем он звонил?» «Вы общаетесь?» — спросил Игнат. «Спроси лучше у него. Он ведь твой друг, а не мой!» — ответила я, ненавидя себя за то, что смотрю на его губы. «Да что со мной не так? Почему я думаю о нем даже в такой ужасный момент? Ну почему? Почему? Как мне это остановить? Как излечиться от этого? Есть ли вообще лекарство от безумия?» «Так не должно быть», — внезапно сказал Игнат. «Перестань». «Перестать? Ты о чем?» — рассердилась я еще сильнее. смотреть на меня так. Я не железный». Я отпустила его футболку. Только в этот момент осознала, что так и сжимаю пальцами ткань. «Да пошло оно все!» — выкрикнул Игнат, запуская пятерню в волосы. А после резко развернулся и ушел. А я направилась к себе в комнату. Обняла подушку и заплакала. От обиды и страха. Несколько часов я пыталась прийти в себя. Отвлеклась смешными короткими видео в телефоне, которые сменяли друг друга. Перепиской со Стешей, успокаивающей меня. Книжкой. На ней, правда, сосредоточиться не удалось. На домашнем задании, которого было немало, сосредоточиться тоже не получилось. Я сходила к маме. У нее действительно были проблемы с давлением. Оно сильно упало, поэтому она лежала в кровати, бледная и разбитая. Какая-то не такая, как прежде. От нее только что ушел семейный доктор, которого пригласил отчим, и она была словно сама не своя. «Вот козел», — сказала я тихо, держа ее за руку. «Кто?» — не поняла мама. «Игнат!» «Как он только посмел!» Начала была я, но она остановила меня. «Не надо, Яра. Он не виноват. Просто мальчик ревнует. Ему тоже больно», — вздохнула она. «Возможно, ему просто показалось». «Но, мам!» — возмутилась я. «Игнат хотел тебя подставить. А что, если бы Костя поверил ему? Что бы тогда было?» «Костя не настолько безумный. И, пожалуйста, давай не будем об этом. Мы же одна семья, должны доверять друг другу. Твоя мечта детства сбылась». Слабо улыбнулась мама, гладя меня по волосам. «Ты ведь так хотела старшего братика. Можно сказать, Игнат стал им, да?» «Ох, мама, знала бы ты, как страстно мы целовались, никогда бы такое и не сказала». «Ты реально не злишься на него?» — с недоумением спросила я. «Нет, он потерянный ребенок, вот и все. Костя хотел выгнать Игната, но я уговорила его не делать этого», — вдруг сказала мама. Я сглотнула. «Выгнать? Нельзя так поступать со своим ребенком. Мы очень долго беседовали. Надеюсь, Костя понял меня. Сейчас они с Игнатом разговаривают». «Ох, надеюсь, все будет хорошо». Мама прикрыла глаза, словно очень сильно устала. «Ты слишком добрая, мам. Слишком». «Нет, Яра», — возразила она. «Просто я не хочу, чтобы Костя страдал. Он один из лучших мужчин, которых я встречала за всю свою жизнь. И он достоин самого лучшего. И так в его жизни было много плохого». Мама вдруг закрыла глаза ладонями и заплакала. Я растерялась. «Ты чего?» — испуганно спросила я. «Ведь все хорошо. Костя знает правду. Не переживай. Ну, мам...» «Прости, дочка», — прошептала мама, вытирая слезы. Даже без грамма косметики она выглядела великолепно. Последнее время я стала слишком эмоциональной. Мы поговорили еще немного, и я вернулась к себе. Снова взяла книгу и не заметила, как погрузилась в тревожный сон, в котором мне снилось, что я опять маленькая девочка и бегу по пустым улицам, а меня преследует монстр. Отец, кровь которого течет в моих жилах. Он почти нагнал меня, заставив в последний момент юркнуть в какой-то подвал, в котором хранились большие ростовые куклы. Я влезла в одну из них, надеясь, что монстр меня не заметит, но он, будто поняв, где я спряталась, стал искать меня, по очереди втыкая в куклы нож. Когда он добрался до меня, раздался странный стук, и только тогда я распахнула глаза, вырвавшись из оков страшного сна. Стучали в дверь, и я, поднявшись, открыла ее. За нею стояла Ольга Павловна. «Яра, вас ждут за столом», — смущенно сказала главная горничная. «Константин Михайлович просил позвать вас». «Спасибо, я сейчас спущусь», — ответила я хриплым после сна голосом. «Я передам». «А что с Игнатом?» — спросила я, вспомнив, что отчим хотел поговорить с ним. Мне все еще не хотелось верить в то, что случилось, в то, что он так поступил. Как Костя накажет его? Отправит куда-нибудь подальше? В Европу или в США? А может быть, снова лишит всех денег? Или уберет из списка наследников, чего так боится его мать? Не знаю, почему меня волновал этот вопрос. Я все еще безумно зла из-за того, как грязно поступил Игнат. А если бы мама разговаривала с кем-то? Что если бы Костя решил, что она действительно виновата? Мне не хотелось даже думать об этом. «Сами узнаете», — быстро ответила Ольга Павловна и торопливо ушла. Я быстро привела себя в порядок и пошла вниз, отметив, что на улице уже темно. А значит, я весь день провела в постели. Мой организм будто спасался сном. Как это называется в психологии? Реакция избегания? В столовой было светло. Ярко горели все люстры и бра. Искрились бокалы, стоящие на белоснежной скатерти. Звучала неспешная музыка и пахло чем-то неуловимо вкусным. Все торжественно и красиво, будто во дворце. Не хватает только почтительных официантов в ливреях стоящих вдоль стен. За столом сидели отчим, мама и Игнат, лицо которого было безразличным, как у человека, которому на все плевать. Он даже не взглянул на меня, тогда как мама встала, подошла ко мне и крепко обняла. Она вымученно улыбалась, рассматривая меня. И я поняла, что-то случилось. Только что. Отчим встретил меня весело и вел себя так, словно ничего не произошло. Привычно отодвинул стул передо мной, чтобы я села. Сделал комплимент, а потом вернулся на свое место и сказал. «Сегодня был тяжелый день. Для всех нас. Не хочу ходить вокруг да около. Игнат, скажи, что говорил мне». Я взглянула на сводного брата. Тот поднял на отца потемневший взгляд и тихо сказал. «Я ошибся». «Не слышу тебя, повтори», — велел Костя. «Я ошибся», — повысил голос Игнат. «Услышал разговор, не понял, о чем речь, и решил, что Елена слила инфу конкурентам. Я выпил лишнего, был на эмоциях и сделал неправильные выводы». Каждое слово давалось ему с трудом. Игнат принуждал себя говорить это вслух. И хотя он казался спокойным, я ощущала его ярость. Не понимаю, почему я вдруг стала так хорошо чувствовать этого человека. Может быть, мне просто кажется? «Дальше», — жестко велел его отец. «Я прошу прощения», — выдавил Игнат, не глядя ни на кого из нас. Я тревожно взглянула на маму. Казалось, она не знает, куда себя деть. Да и мне стало не по себе. «Лена, ты прощаешь его?» «Все хорошо», — пролепетала мама. Я и не злилась. Все правда хорошо. «Сын, ты просишь прощения у Елены уже во второй раз», — продолжил Костя. «Давай не станем доводить до третьего, иначе ты знаешь, что произойдет. Елена — моя жена. Я обещал защищать ее. И буду защищать». Его широкая ладонь накрыла ладонь мамы, лежащую на столе. «Так же, как я защищаю тебя, своего сына. Мы одна семья. Мы должны беречь друг друга, помогать и поддерживать. Если мы не будем единым целым, нас уничтожат конкуренты, понимаешь?» Игнат коротко кивнул, и мне показалось, что еще чуть-чуть, и он просто взорвется от ярости, которая переполняет его. «Игнат показал себя незрелым, поэтому я принял решение. С понедельника Игнат работает в компании. По-настоящему, а не по бумажке, как до этого времени. Более того, карманные деньги будут заменены на зарплату, которую Игнат, как и все мои сотрудники, будет получать в определенное время». На лице у Игната промелькнула усмешка, которая тотчас исчезла под грозным взглядом отца. «Сын, ты мой наследник, тот, кто должен получить от меня все, и компанию ты должен знать изнутри, знать как никто. Только это поможет тебе стать хорошим руководителем. Поэтому высокую должность ты не получишь. У тебя ноль опыта. Начнешь с работы в главном офисе. И от того, насколько ты справишься с этой работой, зависит и твое будущее», — продолжал Костя. «Я слишком долго позволял тебе все. Теперь мой отцовский долг — научить тебя. Но не работать, а быть человеком. Чтобы не повторялось то, что произошло сегодня. Ты согласен со мной?» О, нет. Игнат не был согласен. Его глаза говорили обратное. Он был в бешенстве. Однако взял себя в руки и сказал. «Да, отец. Вот и замечательно. Но сегодня больше плохих новостей не будет. Только хорошее». Отчим взглянул на маму, которая почему-то засмущалась еще сильнее. «Лена, скажешь?» «Скажи ты», — ответила мама. И я нахмурилась, ничего не понимая. «Лена ждет ребенка», — громко сказал Костя. «Так что у вас появится брат или сестра». Его слова оглушили меня. «Что? Мама ждет ребенка? Моя мама?» Я смотрела на нее большими глазами, не веря в услышанное. А она несмело улыбнулась. Лицо Игната снова стало отсутствующим. Он наверняка не ожидал этого. Да и я тоже не ожидала. «Да я сама узнала только сегодня», — сказала мама, касаясь своего живота. «Неожиданность для всех, да? Я тоже еще не могу осознать это. Но стану матерью во второй раз». «Я счастлив», — коротко произнес Костя. Он лично открыл шампанское, разлил его по бокалам, правда, маме предусмотрительно налил сока. И встал, чтобы сказать тост. «За нашего будущего ребенка». Наши бокалы соприкоснулись. Приятный хрустальный звон наполнил гостиную. Только вот я все равно не могла поверить в то, что скоро у меня появится брат или сестра. Игнат, кажется, тоже. Поступок Игната мучил меня. Мне не верилось, что он может так опорочить маму. Но я своими ушами слышала его слова, своими глазами видела презрение на его лице в тот момент, когда он обвинял маму, и разрывалась на части, не понимая, где правда, а где ложь. Мы не разговаривали, но однажды вечером столкнулись в библиотеке. Я стояла у окна. Он пришел туда и взял со столика последнюю книгу Каризи, которая вышла недавно. Книгу, которую я читала. Библиотека постоянно пополнялась новинками в жанре детективов и триллеров. Кто-то постоянно заказывал книги, и мне казалось, что это делает управляющий по просьбе Кости. «Это моя книга», — ледяным тоном сказала я, ненавидя его в это мгновение всеми фибрами души. В голове все еще слышались его мерзкие слова о маме. «Твоя?» — раздраженно спросил Игнат. «С чего вдруг?» «Я ее читаю», — отчеканила я. «А я ее заказал. Или хочешь отобрать?» «Нет». «Еще вопросы есть?» Игнат явно не собирался отдавать книгу, крепко ее держал, как свою собственность. Он не отдаст ее мне назло. «А можно не вопрос, а утверждение?» — недобро прищурилась я. «Попробуй», — высокомерно разрешил Елецкий. «Ты отвратителен», — прошипела я. «Так мило. Могу вернуть тебе любезность, но не стану опускаться до твоего уровня, дорогая». И он просто ушел вместе с книгой. Моей книгой. Книгой, которую я начала читать. Минут 20 я кипела. Больше всего желая придушить его собственными руками. Жаловалась Теша в сообщениях, а потом... Потом вдруг вспомнила, что в этой книге лежат несколько листочков со схемой моей истории. И ладно, схема. Ее я помню. На ней написано его имя. Я собиралась списать Елецкого антигероя, чтобы выпустить пар. Поняв, что Игнат может это увидеть, я банально испугалась. Если он найдет и прочитает, то решит, что я неравнодушна к нему. Или еще что-то в таком духе. Для меня это было сродни унижению. Поражению, которое не хотела допустить. В это мгновение я ненавидела его до трясучки. Но решила перебороть себя. Нужно зайти к нему и попросить отдать книгу на пару минут, чтобы вынуть листы. Натянуть улыбку на лицо и не давать волю эмоциям, чтобы он ничего не понял. Я несколько раз стукнула по коленям кулаками, пытаясь обуздать гнев, и мысленно бросаясь в Игната проклятиями, направилась к его комнате. Особого выбора у меня нет. Перед дверью в комнату Игната я остановилась и несколько секунд медлила, прежде чем постучать. Постучала, мысленно готовясь к издевкам. Однако открывать мне никто не торопился, и я решила приоткрыть дверь за ручку. Она легко поддалась, и я заглянула в его комнату, в которой стоял полумрак из-за задернутых штор. Интерьер просторного помещения был выдержан в темных тонах. Как и моя комната, эта тоже была разделена на несколько зон. Рабочую, спальню, зону отдыха. Компьютер на столе был включен. Кажется, Игнат играл во что-то и поставил на паузу, небрежно бросив на клавиатуру внушительные наушники с микрофоном. Вещи небрежно разбросаны. Типичный парень, что еще сказать. Едва заметно пахло сигаретным дымом и слышался шум воды. До меня сразу дошло, что Елецкий в душе, а книга, которую он у меня забрал, лежит на кровати рядом со скомканной футболкой. В моей голове за секунду появился план. Схватить книгу, вытащить листы и свалить. Игнат ничего не узнает, и все мы будем счастливы. Ощущая себя воровкой и стараясь двигаться бесшумно, я приблизилась к его кровати. Взяла книгу, нашла эти проклятые листы и сразу сунула в карман. Было страшно. Но вдруг Игнат выйдет и застукает меня. Опять начнет наезжать за то, что я вломилась к нему без разрешения. Я хотела вернуть книгу на место и уйти. Но тут в шуме воды различила свое имя. Яра. Мой взгляд метнулся к приоткрытой двери, которая вела в личную комнату Игната. Она находилась напротив кровати. В первое мгновение я решила, что он заметил меня, но почти сразу поняла, что это не так. Он не поэтому звал меня по имени, а потому что... Вдох, выдох, удивление, любопытство, теплая искра, закушенная до легкой боли губа. Я сама не поняла, как оказалась рядом с приоткрытой дверью. Не осознавая, что делаю, заглянула в ванную комнату и увидела то, чего не должна была видеть. Никогда. Была включена лишь мягкая подсветка полок и чуть запотевшего зеркала. Но этого было достаточно, чтобы я все разглядела. Игнат стоял ко мне спиной в душевой, за прозрачной перегородкой. Из тропического душа сильным напором била вода. Она стекала по его широким плечам, спине, бедрам, широко расставленным ногам. Его голова была чуть откинута назад, и темные мокрые пряди липли к шее. Левая рука лежала на животе, а правая быстро двигалась. Кроме шума воды, я отчетливо различала его отрывистое дыхание. До меня окончательно дошло, что Игнат делает. Но вместо того, чтобы убраться куда подальше, я смотрела на него как завороженная, как ненормальная какая-то, вместо стыда чувствуя интерес, который с каждым мгновением разгорался все сильнее. С губ Игната сорвался короткий сдавленный стон, из-за которого я затаила дыхание и прижала ладонь к пересохшим губам. Он снова повторил мое имя, подавшись бедрами чуть вперед, и провел свободной ладонью вверх от живота к груди. «Яра. Яра». Снова услышала я и с изумлением окончательно поняла, кого он представляет в этот момент. Меня. Мне не было противно. И даже было не смешно. Напротив, я вдруг почувствовала себя победительницей. Он хочет меня. Пусть ненавидит, но хочет. Даже имя мое произносит, стоя под душем и пытаясь помочь себе сбросить напряжение. Внизу живота я вдруг почувствовала приятный щекочущий жар. Меня захлестнула волна болезненного возбуждения, и я поймала себя на мысли, что хочу подойти к Игнату, обнять, прижимаясь грудью к его влажной спине, и помочь. Мои пальцы легли бы поверх его груди, подхватывая быстрый ритм. Потом на его члене осталась бы только моя рука. И лишь от моих движений зависело бы, сможет Игнат получить удовольствие или нет. Я вдруг представила, как становлюсь перед ним на колени, и одернула сама себя. Боже, что за ужасные мысли! Я не должна думать об этом. Не должна! Движения Игната стали быстрее, свободная рука скользнула по груди вверх и сжала шею. А потом он уперся о стену и откинул голову назад еще сильнее. Мышцы руки напряглись, и он кончил с приглушенным полустоном. А я облизнула губы, чувствуя, как мое возбуждение становится просто невыносимым. Что он со мной делает? Тяжело дыша, Игнат склонил голову и подставил ее под душ, не зная, что я все видела. Теперь мне известна его тайна, которая, наверное, должна считаться постыдной, но на самом деле она столь притягательна, что я не могу отделаться от двух мыслей. Что мне делать со своим возбуждением и почему он стоял ко мне спиной? Понимая, что еще немного, и Игнат засечет меня, я все же нашла в себе силы уйти, твердя, что он сам виноват. Нужно было закрыть дверь. Хотя, конечно, знала, что это только моя вина. Я добежала до своей комнаты, закрылась и прижалась спиной к стене. Только тогда я обнаружила, что все еще держу в руке книгу, но, забив на это, положила рядом с собой. От увиденного все еще слабо кружилась голова, а жар внутри был такой сильный, что не было смысла бороться с самой собой. С человеческой природой, которая наделяет нас жаждой любви, я перестала себя контролировать. Моя рука инстинктивно задрала футболку, обнажая болезненно ноющую грудь, и начала играть с ней. Я представила, что это рука Игната, и мне пришлось крепко сжать губы, чтобы погасить вырывающийся стон. Одной рукой я поглаживала грудь, которая, казалось, только и ждала этих ласк. А пальцы другой руки незаметно оказались на животе, заползли под резинку домашних штанов и трусиков. Там безумно горячо и влажно, желание обладать другим слишком сильное, почти невыносимое. Чувствуя себя грешницей, я растирала кончиками пальцев тягучую влагу по собственному телу. Случайно нашла какую-то сверхчувствительную волшебную точку и надавила на нее, инстинктивно понимая, что нужно делать. Мои пальцы сами собой начали выписывать круги под тонкой тканью, и я стала задыхаться от ощущений. До бешеного ритма Игната мне не дойти, мои движения более плавные и размеренные. Я вновь и вновь представляла его в ванной, и фантазия дорисовывала картинки, как все могло произойти, если бы он заметил меня и поманил к себе. Это безумие, чистой воды безумие. Я не могла остановиться. Напротив, мне хотелось дойти до пика. Но не получалось. Меня словно подхватила волна, и я думала, что сейчас, сейчас. Но нет. Эта волна становилась слабее, и я падала в воду. Но когда я представляла, что целую Игната в губы, чувствовала, что сейчас, вот прямо сейчас, в дверь вдруг постучали. Я вздрогнула и замерла. Кто это? «Открывай!» — послышался резкий голос Игната. «Эй, ты меня слышишь? Я знаю, что ты тут!» Кошмар. Неужели он все-таки понял, что я за ним подсматривала? Плевать. На все плевать. От сознания, что он стоит за дверью, напряжение в теле быстро нарастает, и я хочу лишь одного. Снова оказаться на вершине волны. Мои пальцы снова начинают двигаться под тканью, и я прикусываю губу. Щеки горят, сердце колотится, как ненормальное. «Открой! Отдай мою книгу!» Почти рычит Игнат, и движения пальцев ускоряются. Я должна кончить сейчас. Или я с ума сойду. Жар поглотит меня. Игнат за дверью говорил что-то еще, а я продолжала. Бедра сжимались, пересохшие губы ловили воздух, который казался раскаленным. По животу бегали мурашки, а обнаженная грудь ныла от возбуждения. Требовала, чтобы ее ласкали, и я сжимала ее до легкой боли, заставляя соски твердеть еще сильнее. Я сама себе казалась мишенью, в которой направлена стрела. И когда эта стрела попала в цель, я прикрыла рот ладонью, чтобы случайно не вскрикнуть. Казалось, внутри пульсировал свет. Растекался по телу и дарил тепло. Я получила то, что хотела, и убрала руку. «Ты откроешь или мне дверь выломать?» Игнат не уходил и, кажется, с каждой секундой злился все больше. Спешно поправив футболку, я одной рукой схватила книгу, другую же спрятала в карман. Открыла дверь и молча сунула книгу Игнату. Я хотела сразу же запереться, но он не дал мне этого сделать. Поставил ногу и почему-то уставился на мою грудь. Ярость пропала с его лица. Я вдруг поняла, что он видит под тонкой белой тканью футболки черные очертания затвердевших сосков. Боже, я тут же машинально прикрылась свободной рукой. «Почему не открываешь?» — спросил Игнат. «А должна?» — резко спросила я. «Должна, по крайней мере тогда, когда забрала мое». Он никак не мог отвести взгляд от моей груди, как будто понял, чем я сейчас занималась, и это смущало меня. Однако он все же поднял глаза, и наши взгляды встретились. «Ты вошла в мою комнату без разрешения», — вкрадчиво произнес Игнат. «Потому что ты забрал мою книгу», — ответила я смело. «Плевать, я же просил тебя. Не входи. Никогда. Какого хрена ты о себе возомнила?» Это было последнее предупреждение. «Еще раз войдешь, и тогда...» Елецкий замолчал. «Что тогда? Ударишь меня?» — с вызовом спросила я. «Не выпущу», — ухмыльнулся он и ушел вместе с книгой.